Глава 48. Все починили. Парни, как ни в чем не бывало, к нашему этажу уже угорают на какие-то свои темы. «Они уехали?» — шепчу я. «Уехали». «Просто так уехали?» «Ну, в гости я не приглашал, ты уж извини», — ухмыляется он. «Расслабляюсь. Ни малейшего желания возвращаться домой у меня нет». Я захожу в квартиру первая. Это студия. Довольно просторная. Мебели минимум. Прихожая, диван, стеллаж, отделяющий комнату от кухни, лаконичный кухонный гарнитур, стол, небольшая плазма на стене, дверь на лоджию. Это наши? Наши. Все очень скромно. Но у меня порхает внутри так, словно мне презентовали дворец. Потому что это не родительское, это наше, это свобода. Это только я и он. И больше никаких чужих глаз, мнений и решений. Нет, конечно, пара глаз еще с нами, но это хорошие глаза. Они подсматривают без осуждения. Иван обнимает сзади. Нормально? Поднимая лицо, требую поцелуй. Нужны шторы, цветочки и ковер. Сделаем. «Можно я выберу?» «Конечно. У мамы Марата оранжерея. Нам сделают скидку на цветы». «Класс!» Пустого места очень много, и пара напольных горшков сделают комнату гораздо уютнее. Его дыхание мне в шею такое горячее, быстрое. Парни ставят чайник, разбирая пакеты. Все голодные. «Ручки помоем», — затаскивает меня в ванную Иван. Запирает дверь. Я мою руки, он, прижимая меня сзади телом к раковине, присоединяется. «Ой, мы же полотенце не взяли!» Смотрю на него в отражение в зеркало. «Нахрен полотенце!» Сминает меня, впиваясь горячим поцелуем в шею, тянет за косу. «Хочу, не могу!» От того, как его зубы впиваются мне в загривок из глаз искры. «Вань, ты чё?» Шепчу растерянно. «Мы быстро!» Мучительно стонет мне в шею, стягивая по бедрам мои штаны под ягодицы. Теряя равновесие, в шоке хватаюсь руками за скользкую раковину. Вгрызается зубами в край и агрессивно рвет фольгу презерватива. Смотрит мне в глаза через зеркало. И когда натягивает, его ресницы порхают. Лицо дергается. От этой подачи я... как та малиновая желешка с пироженки, только сильно подогретая и вязко теку куда-то вниз. Открыв возмущенно рот, хлопаю ошалевшей ресницами. Краска бросается в лицо. «Ты серьезно, Вань?» Хрипло усмехается, дергая с вызовом бровями. Руки скользят вокруг моего пупка, ныряют ниже. «Ай!» Задохнувшись, взвизгиваю от того, как он неожиданно и беспардонно всаживает свой член. «Стой!» — выдыхаю, теряя голос. «Поздно, детка!» — шипит он. «Я не могу!» «Там, за тоненькой дверью, нам сейчас будут очень сильно сопереживать его друзья! Ну, трэш!» Толчок. «А-а-а!» — теряю я ориентацию, зажмуриваясь. Рот мой мгновенно оказывается запечатан ладонью. «Тихо!» — нетерпеливо дрожит голос. Его борзые пальцы, ну просто нереально борзые. Средний ныряет мне за щеку, остальные сминают губы. А те, что снизу, вибрируют и скользят, не позволяя мне прийти в себя и надавать ему по голове, которой, видимо, нет. Не церемонясь, резко, мощно, быстро, меня впечатывают бедрами в раковину. О, боги! Мычу ему в ладонь на каждый толчок, руки скользят. Рыча впиваются в шею. Палец двигается по-хозяйски глубже мне в горло, дергаясь от невыносимого ощущения, и окончательно слетаю с катушек. Что-то с грохотом летит с раковины, а потом еще что-то. Я ни черта не вижу, кроме его осоловелых от кайфа и наглых глаз в зеркале. По спине мурашки, в ушах звон. Судорога идет по всему телу. Я, поднимаясь на цыпочки, закатываю глаза. Ощущаю, как срывает его следом. Он жесткий до боли, такой сладкой, сладкой, сладкой. И меня все трясет и трясет в его руках. «Хочу, хочу тебя всегда», — шепчет он сорванным голосом, лаская губами мое ушко. Колени подкашиваются, натягивая штаны. Вцепляясь в его футболку, сползаю вниз к его ногам. «Я отсюда не выйду», — исступленно бормочу я, тыкая пальцем в сторону кухни. Бросает взгляд на браслет. 5 минут мы здесь», — играет бровями. «Всего? Они же не знают, что ты у меня вспышка», — подмигивает мне. Вытаскивает за руку, следом за собой. «Все сломали», — ржут парни. «Мы чинили», — парирует Иван, стягивая бутерброд. «Молодцы, быстро починили. Но-но». «О, боже». Краснея и кусая губы, чтобы не улыбаться от плескающихся под черепной коробкой эндорфинов, сбегаю на лоджию. Смотрю вниз. Не вижу ничего. Улыбаюсь, прислушиваясь к парящему телу. «Ваня». «Машин отца нет», — отмечаю я, разглядывая небольшой двор. В углу лоджии пакеты. С любопытством присаживаюсь на корточки. Бутыль акрила. Тонеры в порошках. Класс, это я умею. Дольше, чем на декоре, я продержалась только в музыкалке и художке. Забираю тяжелый пакет, несу в ванную. Там чисто белый кафель, раздолье. Парни, перекусив, сверлят стену перфоратором. «Ясь», — провожает меня взглядом Иван. «Ты куда?» «Ремонтировать все, что сломали», — играя ему бровями. «А я?» «А меня?» Игриво. «Только попробуй», показываю ему кулак. Раскладываю свой хендмейд на стиральной машинке. Он с любопытством заглядывает ко мне. «Вань, я до торгового центра схожу?» «Кое-чего не хватает». «Нет». «Почему?» «Вместе сходим». Ты боишься, что меня увезут?» «Боюсь, а ты нет?» Ревниво. «Увезут, опять сбегу». «А если не отпустят? Я ж приеду, поубиваю всех нахер. А мне б не хотелось убивать». Прислушиваюсь к себе. «Нет», — улыбаюсь я. «Что нет?» «Это больше невозможно. Внутри меня новое чувство, которого не было раньше. Его мне дал Иван. Место моей силы, словно из родительского дома, сместилось... Нет, не в эту квартиру. Самого Ивана. И оно такое мощное, что все остальное кажется незначительным, детским. Но как меня можно удержать, когда он меня ждет? Это больше невозможно. Я все равно приду к тебе». «Поклянись». «Клянусь. Ну так я пойду?» «Нет, вместе». «Опять фрик-контроль?» «Но этот чертовски приятный». Я довольно улыбаюсь, разбираю тонеры.